Глава 22. «Ох, Маура, если б ты только все это видела!» Джейн стояла перед входом в епископальную церковь Эммануил и смотрела на непрерывный поток людей, пришедших отдать последние почести доктору Мауре Айлс. Вся эта суета удивила бы Мауру и даже, наверное, слегка смутила. Она не любила быть в центре внимания. Джейн многих узнавала в толпе, потому что они принадлежали ее миру, ее и Мауры, миру, где все вращалось вокруг смерти. Она заметила доктора Бристола и доктора Костаса из бюро судмедэкспертизы, тихо поприветствовала секретаршу Мауры, Луизу, и Йошиму, ассистента Мауры. Были здесь и полицейские, напарник Джейн Барри Фрост и еще куча парней из отдела убийств. Все они хорошо знали женщину, которую прозвали королевой мертвых. Королеву, которая теперь стала частью своего королевства. Но тот, кого Маура любила больше всех, не пришел. И Джейн ничуть не удивилась. Даниэл Брофи отдалился от мира и не придет на заупокойную службу. Он уже попрощался с Маурой наедине. И было по меньшей мере нелепо требовать от него, чтобы он демонстрировал свое горе прилюдно. «Пошли сядем», — тихо предложил Габриэль, — «начинают». Вслед за мужем Джейн прошла по проходу к скамье в первом ряду. Закрытый гроб возвышался прямо перед ней в обрамлении огромных ваз с лилиями. Энтони Сансона не пожалел денег, гроб из красного дерева был отполирован до зеркального блеска, так что Джейн могла видеть свое отражение. Вошел священнослужитель. Это был не Брофи, а преподобный Гейл Харриман из епископальной церкви. Маури бы понравилось, что за упокойную службу по ней читает женщина. И церковь ей тоже понравилась бы. Здесь всем были рады, кто бы ни заглянул под эти своды. Маура не верила в Бога, но верила в чувство общности и наверняка одобрила бы все это. Преподобный Харриман начала речь, и Габриэль взял Джейн за руку. К горлу подступил горький ком, на глаза навернулись слезы. Следующие 40 минут, пока звучали гимны, и люди делились воспоминаниями, Джейн, стиснув зубы, сидела на жесткой церковной скамье и изо всех сил пыталась не расплакаться. Когда служба наконец закончилась, ее глаза оставались сухими, но каждая мышца тела болела, как после тяжелого рукопашного боя. Габриэль, Сансона и еще четверо мужчин подхватили гроб, и траурная процессия медленно направилась к ожидающему снаружи катафалку. Церковь почти опустела, но Джейн осталась сидеть на скамье, пытаясь мысленно представить последнее путешествие Мауры, мрачный катафалк по дороге в крематорий, а затем всепожирающее пламя, которое превратит кости в пепел. «Не могу поверить, что больше никогда тебя не увижу», — стучало у нее в голове. Вдруг ожил ее мобильный. Джейн отключила звук на время службы, оставив лишь вибровызов, и теперь неожиданная дрожь у ремня вдруг напомнила ей о служебных обязанностях. Звонили из Вайоминга. «Детектив Риццоли слушает», — тихо произнесла она. Она узнала голос Куинана. «Вам что-нибудь говорит имя Элейн Селлинджер?» «А должно?» «То есть вы его впервые слышите?» Джейн вздохнула. «Только что закончилась заупокойная служба. Извините, но мне сейчас трудно сосредоточиться, и я не очень понимаю смысл вашего звонка. Женщину по имени Элейн Селлинджер только что объявили в розыск. Вчера она должна была выйти на работу в Сан-Диего, но, похоже, не вернулась из отпуска. Ее не было среди пассажиров обратного рейса из Джексон-Хоула». «Сан-Диего», — вспомнила Джейн, — «Дуглас Комли тоже из Сан-Диего». «Похоже, они были знакомы», — продолжал Куинан. «Элейн Селлинджер, Арло Зелинский и Дуглас Комли дружили. Все трое заказали обратные билеты на один и тот же день». У Джейн забилось сердце. Этот звук гулко отдавался в висках. Она вспомнила про обрывок посадочного талона, который подобрала во враге. На клочке бумаги осталась часть фамилии пассажира Инджер, Селлинджер. «Как она выглядела?» — спросила Джейн. «Возраст, рост?» «Это я и выяснял последний час. Элейн Селлинджер было 39 лет, рост 1,70 м, вес 55 килограммов, брюнетка». Джейн вскочила и бросилась к выходу. Еще не все скорбящие покинули церковь, и ей пришлось на бегу расталкивать локтями замешкавшихся, но, выскочив на улицу, Джейн увидела лишь отъезжающий катафалк. «Остановите его!» — крикнула Риццоли. Габриэль обернулся к ней. «Что с тобой, Джейн? Кто-нибудь знает, как называется похоронное бюро?» Сансона посмотрел на нее с удивлением. «С ними договаривался я. В чем дело, детектив? Позвоните им немедленно. Скажите, что тело нельзя кремировать». «Почему? Нужно доставить его на экспертизу». Доктор Эйб Бристол пристально глядел на закутанное тело, но даже не попытался развернуть его. И это было странно, учитывая, что он целыми днями только и делал, что вскрывал трупы. Многие из присутствующих были привычны к виду смерти, но теперь боялись увидеть то, что лежало под слоем ткани. До этого труп видел только Йошима, когда делал рентгеновские снимки, а сейчас он попятился от стола, давая понять, что и одного раза ему хватит на всю жизнь. «Верите ли? Первый раз в жизни мне совершенно не хочется проводить вскрытие», — сказал Бристол. «Но кто-то должен взглянуть на тело, чтобы мы знали наверняка». «Вообще-то я не уверен, что ответ вам понравится». Бристол достал из конверта снимки зубов. Это были не посмертные панорамные снимки, а маленькие черные квадратики, казавшиеся совсем крохотными в мясистых руках Бристола. Когда он закрепил их на неготоскопе, Джейн заметила на бирке имя пациентки — Айлс Маура. «Это снимки за последние 3 года», — заметил Бристол. «Для установления личности нам этого хватит. Золотые коронки на нижних левом и правом маляре, еще вот тут старый корневой канал. Я сделал панорамные снимки этого тела», — доложил Йошима. Он порылся в рентгенограммах. «Вот», и закрепил свои снимки рядом с теми, что предоставил стоматолог. Все столпились около неготоскопа. С минуту все молчали, вглядываясь то в одну, то в другую группу снимков. Затем Бристол сказал: «Думаю, тут все достаточно ясно». Он повернулся к Джейн. «Тело на столе. Не Маура». Джейн ахнула. Йошима оперся руками о стол, как будто у него вдруг ослабли ноги. «Если это тело Элейн Селлинджер, — заметил Габриэль, — то вопрос остается открытым. Где Маура?» Джейн достала мобильный и набрала номер. После 3 гудков в трубке ответили: «Детектив Куинан. Маура Айлс по-прежнему остается пропавшей без вести. Мы возвращаемся в Вайоминг».